Глава 7. Царство шаманов. Весной, когда в лесу растаял снег и чуть подсохла земля, лунным вечером Кондрат украдкой пошел к заветному своему месту. На знакомой лесной полянке, освещенной лунным светом, сплошной пеленой серела прошлогодняя трава. Опавшие листья осинника надежно укрывали вскопанный кусочек земли. Но Кондрат хорошо помнил, в каком месте поляна уже перерыта, а в каком не тронута. Ночной прохладный воздух будто сковал ветки деревьев и кустов. В мертвой лесной тишине был отчетливо слышен каждый случайный звук. Легкие облака, похожие на стаю серых лохматых филинов, медленно плыли с запада на восток. Изредка они закрывали луну, и когда по поляне медвежьей шкурой проползала холодная тень, когда луна пряталась за облака, Кондрат торопливо копал землю, а когда большой серебряной монетой она выплывала на чистом небе, он также торопливо перебирал комки влажной земли, пальцами растирая их в мелкие крошки. И все твердое, что попадалось, боязливо оглядываясь, совал в карманы. «Добрый человек, Силантий Никифорович, не обманет. За мое золотишко денег привезет», — думал Кондрат. И Зарымов не дурак, знает, что к чему. Всю жизнь золотом занимается. А я к приезду Силантия Никифоровича еще золотишко накопаю. Кондрата Антоновича тоже, брат, не обманешь. Десятским не зря выбирали. Уважают меня в деревне. За ум уважают, за распорядительность. Вот только не прознал бы кто про золотишко. Народ жадный, узнают, разворуют. К полуночи тучи постепенно заволокли все небо. Пропала луна, потемнело. А Кондрат, ничего не видя перед собой, все еще лихорадочно копался в земле, на ощупь искал золото. Вдруг под руки ему попало что-то большое, твердое. Не то горшок, не то чашка. «Дай бог золотишко!» — обрадованно прошептал Кондрат. Он погладил горшок руками, потер полой по нитока. «Гладкое, круглое, горшок похоже. Может, с деньгами?» Только легкий больно. А вот тут что, высыпались деньги-то, дырки в горшке, одна, другая. Но если высыпались, значит, тут же лежат. Посветлее станет, найдутся. Кондрат понюхал горшок, землей пахнет. Взял на зуб краешек. От горшка отломился кусочек. Кондрат пожевал его, вроде бы глина, а может и не глина, брезгливо сплюнул. Тут между тучами проглянула луна. Кондрат посмотрел на свою находку и задрожал, будто кто окатил его ледяной водой. Из рук глядел на него черными, пустыми глазницами человеческий череп. «Господи, спаси и помилуй!» — прошептал Кондрат. «Череп-то здесь откуда?» Он хотел отшвырнуть череп в сторону, но тут новая волна холода прошла у него по спине, по рукам, по затылку. Он отошел в сторонку и бережно поставил череп у подножия высокой ели. Дрожь прошла, но страшная слабость овладела Кондратом. Боязливо оглядываясь на череп, чуть белевший под деревом, он вернулся к раскопанной земле и сел на мох. Дышать стало трудно, в голове стучало, и сквозь этот стук вихрем проносились обрывки мыслей. Шаманы тут жили, царствовали, золото копили. Может, шаманский череп-то? А может, хозяина того, что клад прятал? А может, как я, искал клад-то, не нашел, да тут и помер? Опять его охватила дрожь, и встал перед глазами череп. Бросить все, да уйти поскорее, — подумал Кондрат, но тут совсем уж дурная мысль мелькнула в голове. Высыпались деньги-то. Пойдет кто, да увидит. Унесут, разворуют. Нет, уходить нельзя, нужно все подобрать. И снова склонившись над скопанной землей, он жадно и торопливо стал перебирать ее, все твердое поспешно опуская в карманы. «На огненных конях скакали, зверей копьями убивали», — вспоминал он. «А может, и людей убивали?» Он опять боязливо обернулся в сторону черепа, и тут представилось ему, что не он держит череп в руках, а его голову кто-то сжимает жесткими костяными руками. Луна совсем потонула в тучах. Стало темно, как осенней безлунной ночью. Закружилась голова. Кондрат встал на колени, руками уперся в землю. Последние силы оставили его. Тяжело дыша, ощущая страшную боль в голове, он упал ничком на землю. И вдруг боль сразу прошла. Темная поляна стала освещаться розовым светом, отступил лес, расширилась, раздалась поляна, и посреди нее запылал яркий костер. А потом, один за другим, повсюду стали загораться другие костры поменьше. Стало жарко, как в бане, и вдруг из леса вышла шумная толпа людей с копьями в руках. Впереди ехал всадник на огненном коне. За ним несли большого зверя. Тушу зверя бросили к большому костру, разбежались по всей полянке, зашумели, заплясали у маленьких костров. Всадник на огненном коне перескочил через большой костер, остановился перед Кондратом. На всаднике была звериная шкура, увешанная янтарными бусами. На шее висел идол с двумя головами и распростертыми крыльями. В руке всадник держал длинное копье. Огненный конь встал на дыбы. Костер погас, за ним погасли маленькие костерки. Пропали шаманы. Стало темно, как в погребе, и из темноты, скаля редкие зубы, черными пустыми глазницами, смотрела на Кондрата мертвая голова. От этого взгляда смертельный холод разливался по всему телу. Ни этой ночью, ни на утро Кондрат домой не вернулся. На третий день налимашорцы, выйдя на поиски, нашли Десяцкого на его угодье. Кондрат ничком лежал на земле, зажав в каждой руке по ржавой старинной монете. Мужики сняли с Кондрата ремешок с бляхой. Покойника на руках вынесли из лесу. Еремей сколотил гроб. Домна поплакала, когда гроб выносили из избы. Похоронили Кондрата между елками, рядом с могилой его отца.